«У нас есть новости», — взволнованно доложил генерал. «Кажется, мы вышли на след девушки». «Кажется или вышли?» — рявкнул министр. «Сегодня днем арестована группа Григория Мироненко в составе 8 человек», — сообщил генерал. «Это я уже знаю», — разозлился министр. «Ну и что? Они приехали к ювелиру Науму Киршбауму и привезли часы, которые им предложил некто Сыроежкин. Эти часы принадлежали разыскиваемой девушке. Она сегодня ночевала в доме этого ювелира и затем убежала оттуда, так как пришедший со своим знакомым Сыроежкин начал угрожать ей. А группа Григория Мироненко, появившись у ювелира, потребовала указать место нахождения девушки. Они утверждают, что ее родные объявили награду за нее — $100 000. «Ненормальная», — хмуро констатировал министр. «Все потому, что они не верят в работу наших людей, Артюхов. Все поэтому. Мы считаем, что можем с полной уверенностью сказать, что девушка все еще жива», — закончил генерал. «И... договаривай». Министр понял, что генерал хочет сказать нечто неприятное. «Ну, говори, раз начал». Артюхов не любил врать. В работе он требовал ясности и четкости от своих подчиненных, и поэтому сам ничего не хотел скрывать. «И, — добавил он, — теперь мы можем быть уверены в том, что девушку ищут и боевики Жеребякина. К сожалению, они могут выйти на нее гораздо быстрее нас». «Ясно», — сухо произнес министр. «У тебя больше ничего?» «Мы оставили наших людей у квартиры Киршбаума», — сообщил Артюхов. «Засады оставлены также у офиса компании отца девушки на улице Вавилова. Мы попросили московскую милицию усилить контроль за станциями метро, за вокзалами и аэропортами. Но, по нашим данным, там она вряд ли появится. У нее нет паспорта». «Это сейчас не проблема», — мрачно заметил министр. Ему было неприятно это говорить, но он знал, что при желании за большие деньги можно купить любой паспорт. «Держи меня в курсе», — закончил министр. «Звони в любое время, я буду на даче. Если найдешь девушку, можешь меня разбудить. Ты понял?» «Да, конечно». «Уже третья ночь», — словно для себя вдруг сказал министр. «Ох, смотри, Артюхов, если она вдруг погибнет или с ней что-нибудь случится, мы с тобой слетим с таким треском, что потом нас и в дворники не возьмут». «Понимаю». «Ну-ну. Я и хотел, чтобы ты понял. До свидания». «До свидания». Генерал положил трубку. Министр встал, вышел из-за стола, снял с вешалки свою фуражку. Он приезжал на работу в форме, показывая пример своим подчиненным. Надел фуражку и, обернувшись, посмотрел на свое пустое кресло. Стоял и смотрел целую минуту, а потом, кивнув пустому креслу, словно старому знакомому, немного сутулясь, вышел из кабинета. «Если девушку не найдут, они предложат мне уйти в отставку», — подумал министр, знавший, как много у него врагов в правительстве. «Ну и черт с ними. Буду на пенсии рыбу ловить. Хоть это они у меня не отнимут». Глава 24. Когда Стольников в 10 часов вечера приехал навестить раненого, там его уже ждал подполковник Цапов. «Мы стали часто с тобой встречаться, ты не находишь?» — без тени улыбки спросил Стольников, проходя к палате. «Меня будут обыскивать?» «Пошли», — мрачно сказал Цапов, — «не поясничай». Они вошли в палату. Увидев их, офицер вскочил. «Ну что, капитан Ухов?» — спросил его подполковник. «Он пришел в себя?» «Приходил», — коротко ответил офицер. «Все время спрашивал какого-то Стольникова». «Ну вот он пришел», — показал на Стольникова Цапов. «Может, мы его разбудим?» «Пока врача нет, нельзя», — замялся капитан. «Тогда зови своего врача», — разрешил Цапов, и офицер выбежал из палаты. «Он хотел с тобой поговорить», — показал на спящего Цапов. «Видимо, хочет спросить тебя насчет дочери». «У вас есть какие-нибудь новости?» — спросил Стольников. Нашли ювелира, у которого она провела эту ночь, — пожал плечами подполковник. Но самой девушки нигде нет. За ней к ювелиру поехали совсем другие люди.